Табличка с фамилией Кавана парализует ее. Конечно, никаких подтверждений тому, что живущий здесь господин Кавана, именно Тенго, у нее нет. Фамилия не очень распространенная, хотя и не такая редкая, как Аомаме. Но если головастик и правда как-то связан с Тенго, вероятность того, что здесь живет Тенго, существенно повышается. Номер квартиры 303. Как и у нее? Что за нелепая случайность? И главное, что теперь делать? Аомаме до боли закусывает губу. Мысли в голове вертятся по кругу и не находят выхода. Как поступить? Но в любом случае не стоять же истуканом у почтового ящика. Наконец, решившись, она поднимается по неприветливой лестнице на третий этаж. Полутемный бетон под ногами изъеден трещинами. Кроссовки шаркают по ступеням, царапая слух. Наконец, она останавливается перед квартирой 303. Обычная металлическая дверь, под номером табличка с фамилией Кавана. Эти два иероглифа кажутся равнодушно холодными и неестественными, и в то же время словно заключают в себе некую тайну. Замерев перед дверью, Аомаме прислушивается, напрягает все чувства. Но из-за двери не раздается ни звука. И горит ли там свет, не разглядеть. Рядом с дверью кнопка звонка. Аомаме в смятении кусает губы. Позвонить или нет? А если все это хитроумно расставленная ловушка? И там, за дверью, меня поджидает головастик с ухмылкой злобного гнома в темном лесу. Может, он специально залез на детскую горку, чтобы выманить меня из дома и поймать, словно зверя, в свои силки. И вместо приманки использовал фамилию Тенго. Знал, кого я ищу. Хитер, подлец. Бьет по самому уязвимому. Ведь если б не Тенго, черт из два бы я отперла дверь и выбралась из укрытия наружу. Убедившись, что вокруг никого, она достает из-за пояса пистолет. Снимает с предохранителя, сует в карман пуховика, чтобы выхватить в любую секунду. Ладонью стискивает рукоятку, кладет указательный палец на спусковой крючок и большим пальцем другой руки давит на кнопку звонка. За дверью звенит электрический колокольчик, мелодично, неторопливо, словно издеваясь над бешеным ритмом ее сердца. Сжимая в кармане пистолет, Аомаме ждет, когда откроется дверь. Но та не открывается. И в глазок, похоже, никто не смотрит. Аомаме выдерживает паузу, давит на кнопку снова. Раздается перезвон, такой громкий, что все жители округа Сугинами должны поднять голову и навострить уши. Рука с пистолетом запотевает, но по-прежнему не происходит ничего. Пора убираться отсюда. Кем бы ни был Кавана из 303, сейчас его дома нет. Зато где-то в этом же здании прячется чертов головастик. Оставаться здесь дальше опасно. Аомаме разворачивается, быстро спускается по ступенькам, последний раз окидывает взглядом почтовые ящики, выходит из подъезда. Опустив голову, минует пятно света на крыльце и шагает по улице прочь, иногда оглядываясь и проверяя, нет ли за ней хвоста. Так много всего нужно обдумать. Обдумать и принять решение. Она вслепую ставит пистолет на предохранитель. Дойдя до безлюдного переулка, достает оружие из кармана, засовывает сзади за пояс джинсов. «Нельзя так сильно надеяться», — повторяет она себе. «Нельзя слишком многого ожидать. Возможно, этот Кавана из 303-й действительно Тенго. А может и нет. Когда появляется надежда, душа ухватывается за нее, как за соломинку, и начинает действовать самостоятельно. А когда надежда не оправдывается, человек впадает в отчаяние, которое приводит к бессилию. Душа страдает, а бдительность притупляется. Ничего опаснее для тебя сейчас и придумать нельзя. Что знает о тебе головастик, что нет, тебе неизвестно. Но он уже реально подкрался к тебе вплотную. Протяни руку, дотронешься. Нужно включить душу и сосредоточиться. Твой противник смертельно опасен. Малейший промах, тебе каюк. Прежде всего, держись подальше от этого старого здания. Твой враг затаился там и рассчитывает тебя изловить, как ядовитый паук-кровопийца, плетущий во мраке свою паутину. К моменту возвращения домой решение принято. Действовать можно лишь одним способом, понимает она. Аомаме набирает номер Тамару, на сей раз до конца. После 12-го гудка кладет трубку. снимает шапку и пуховик, прячет пистолет в ящик комода, выпивает 2 стакана воды, заваривает себе чаю. Подглядывает в щель между шторами. В парке за окном ни души. Идет в ванную, встает перед зеркалом, расчесывает щеткой волосы. Пальцы еще плохо слушаются. Напряжение не проходит. Она собирается налить себе чаю, и тут звонит телефон. Конечно, Тамару. «Только что видела головастика», — сразу же сообщает она. Пауза. «Только что видела», — уточняет Тамару. «Значит, сейчас его рядом нет». «Да», — отвечает она. «Еще недавно он сидел в парке перед моими окнами. Теперь исчез». «Насколько недавно?» «Минут 40 назад». «Почему не позвонила сразу?» «Не было времени. Нужно было бежать и следить за ним». Тамару медленно, словно через силу, вздыхает. «Проследить?» «Я не могла упустить его». «Но я просил не выходить из дома ни в коем случае». «Не могу же я сидеть сложа руки, когда мне угрожает опасность», отвечает Аомаме, осторожно подбирая слова. «Позвони я вам, вы бы не сразу приехали, верно?» Тамару издал горлом какой-то невнятный звук. «Значит, ты шпионила за головастиком». «По-моему, ему и в голову не пришло, что за ним могут следить». «Настоящий профи всегда способен заставить других так думать».